Возможно, что это не его убийцы. Да, прошло уже где-то около 20 часов, как произошло убийство, а расследование по горячим следам не получалось. Зазвонил телефон. Мошкин поднял трубку. «Это вы, Николай Федорович?» «Да, товарищ генерал». Он сразу же узнал голос заместителя начальника УВД Говорова. «Если вас не затруднит, то зайдите ко мне сейчас». «Хорошо, Иван Васильевич, сейчас буду», — пообещал подполковник. После этих слов генерал положил трубку. Николай Федорович понимал, что поиск убийц заботит не только его одного, и о ходе следствия необходимо постоянно держать начальство в курсе дел. Мошкин никак не мог привыкнуть к подобной опеке. Подобное шефство его просто смущало. Всегда, когда приходилось докладывать начальству о том, как он думает, его не покидало чувство, что он при этом докладе стоит перед ними, ну, если не нагим, то едва прикрытым. Мошкин не любил делиться сокровенными мыслями с кем-то еще, потому что был суеверным и знал, уж если рассказал кому, то так, как думал, никогда не будет. Вот и сейчас генерал Говоров вызывал его, чтобы посоветоваться. Посоветовать, а если сказать честнее, то узнать, что он думает по тому или иному вопросу. Вот из-за этого и не любил Николай Федорович ходить к начальству и делал это лишь в экстремальных случаях. Погруженный в свои мысли, он зашел в кабинет к Ивану Васильевичу и опустился на стул, оказавшийся свободным. У генерала было несколько человек, в основном это были руководители отделов. Он уже заканчивал их распекать. Николай Федорович всегда с доброй завистью наблюдал за теми работниками, которые не были обижены ни званиями, ни зарплатой, и одновременно они не были обременены ни работой, ни ответственностью. Насколько Мошкин помнит себя, то он всегда был этакой серой лошадкой. Эта лошадка всегда, всегда хлопотала, да и груза ей всегда доставалась с избытком. Мошкин всегда вел самые запутанные и сложные дела. Кормили и поили эту лошадку не всегда хорошо и в волю. Это, наверное, чтобы она не заедалась и чтобы всегда была в черном теле. Даже хорошую квартиру он получил всего несколько лет назад. Все как-то до него очередь не доходило. А вот сложностей и трудностей ему почему-то всегда доставалось много и вне очереди. Эта зависть появлялась в его душе, потому что ему было просто неудобно перед домашними. Как это он, старший офицер, а не может полностью обеспечить семью всем необходимым? Часто и жена, и дети, видя, как выматывает его работа, жалели его, старались как-то помочь ему. Такое отношение всегда приятно, но одновременно не очень его радовало. Он не любил, когда его жалели. Совещание закончилось. Присутствующие встали и направились из кабинета. «Николай Федорович, присаживайтесь вот сюда, поближе». Генерал выглядел усталым. Мошкин подробно доложил генералу все, что мог сделать по расследованию за день. Доклад занял не более 10 минут времени. Иван Васильевич посочувствовал Мошкину, что все развивается не так, как хотелось, что время работает на преступников. Генерал посоветовал вникнуть в обстановку, сложившуюся в городе за последние дни, предшествующие этому преступлению. Возможно, преступники не только здесь поработали. Возможно, что-нибудь ими было совершено еще. Говоров посоветовал обратить серьезное внимание на угон автомашины и выяснить, как и при каких обстоятельствах этот угон совершен. Все советы, которые дал генерал, Николая Федоровича не успокаивали, хотя и были дельными. В конце беседы генерал попросил: «Николай Федорович, а вы ежедневно в конце работы, часов 5 или 6, заходите ко мне без приглашения. Мы с вами и будем обговаривать все нюансы этого дела. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Мошкин и кивнул головой. Генерал распрощался с ним за руку, проводив до самой двери кабинета. Вернувшись к себе, он устало опустился в кресло, поняв, как он вымотался за день. Но обнадеживающих результатов его активная деятельность пока не принесла. Мошкин знал, что успешное расследование, похоже, не составление своеобразного мозаичного панно, состоящего из множества разноцветных стеклышек, фактов. Достижение целей возможно, если он каждый день будет добиваться каких-то хотя бы малозаметных подвижек, результатов. Такое возможно, если постоянно работать над поиском стеклышек по цвету, размеру, но гарантии, что что-то получится, все равно нет. Необходимо еще творческое начало, вдохновение, знание композиции и еще черт знает чего. Вконец, расстроившись, Николай Федорович решил, что на сегодня достаточно, и ему пора отдыхать. Мошкину хотелось домой, где можно будет расслабиться, отвлечься от работы и, лежа на диване, уснуть, предварительно посмотрев программу «Время». Одевшись, он закрыл кабинет и спустился вниз. На улице все так же моросил дождь, и Мошкин с удовлетворением подумал: «Как хорошо, что я не отпустил Андрея». Тот сидел в машине и крутил отверткой автомобильную зажигалку. Как только Николай Федорович сел на переднее сиденье, Андрей открыл перчаточник и убрал в него наполовину разобранную зажигалку вместе с нехитрым инструментом. «Куда поедем теперь?» — спросил шофер и посмотрел на следователя. «Будь добр, Андрей, отвези меня домой». «Сейчас сделаем, Николай Федорович». За окном в сумерках проносились неясные очертания людей, зажигались огни квартир, редкой рекламы, скудного уличного освещения. Город погружался в ночь. Мошкин чувствовал себя неловко от того, что попросил Андрея отвезти его домой на служебной машине. Мошкин не имел дурной привычки раскатывать по личным вопросам на казенной машине, но сегодня он сделал исключение. Слишком трудный день выдался у него на службе. Николай Федорович был уверен, что Андрей поймет его правильно и не будет осуждать его даже в душе. До юго-западного микрорайона доехали быстро. Мошкин остановил машину у аптеки, которая располагалась в том же доме, где он жил. Он не хотел, чтобы его подвозили к самому подъезду. Это было бы слишком по-господски. Вот и сейчас, покачиваясь на второй полке, он со всей отчетливостью осознал, что его жизнь не представляет ценности ни для кого, кроме самого себя. Греку и его людям он нужен до тех пор, пока реально помогает им, но стоит появиться хоть малейшей опасности, для них и его уберут. Даже если все и будет проходить так же гладко, то все равно ему пора выходить из этой истории. Трудность заключалась в том, что по-хорошему ему уйти не дадут. Это он знал точно, не мальчик, у самого 3 ходки. За годы, проведенные в лагерях, он кое-что видел и общался со многими серьезными преступниками. Но только теперь, сопоставив все, понял, какой опасности подвергался он все это время. За последний год он неоднократно возвращался к этой мысли, но рисковать боялся. Вот так запросто порвать с греком он не мог. Не дали бы. Если бы смотаться, ничего не сказав, то его будут искать, чтобы расквитаться. Уж если рисковать, то рисковать надо по-крупному. Ему вдруг пришла в голову мысль, что нужно не просто сматываться, а урвать у них кусок побольше. У Шаповалова собственных накоплений где-то около 5000, но при надвигающемся рынке они погоду не строили. Вот если бы отхватить у них эдак 100, то кое-как прокантоваться можно бы было. Ожидать от грека хорошего не приходилось. Тут он с улыбкой вспомнил мичуринскую поговорку: «Не надо ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача». Володя переиначил ее на свой лад. «Не надо ждать милости от грека. Взять их у него — наша задача». Время его поджимало. Он, как волк, чувствовал своей шкурою, всем своим существом, что могут быть большие неприятности. Такое случилось с ним однажды в лагере. Он повздорил с одним зэком из Перми. Раздор этот закончился прилюдным скандалом, где он жестоко унизил и оскорбил этого пермяка. По своей наивности он думал, что на этом все закончилось. Но через неделю в рабочей зоне пошел он в строящийся цех за цементом. Перешагивая через строительный мусор, он ступал осторожно, боясь поломать ноги. Что-то сработало в нем. Резко повернувшись, он увидел в метре от себя пермяка в тот момент, когда тот уже метал Володе в голову кирпич. С трудом увернувшись от удара, они сцепились в рукопашную. Но вот даже теперь, вспоминая об этом, он понимал, как близко, можно сказать, вплотную подошла к нему смерть. Вот и сейчас все его существо протестовало против этих экспедиций, против этих 500 рублей зарплаты, против накопленных 5000. Он готов был отдать все это, лишь бы вновь оказаться на торговой базе в своем городке с теми беззаботными и постоянно пьяными мужиками. Здесь же и выпивал он реже, и выпивка становилась ему поперек горла, и не было аппетита жрать этих жирных лещей с пивом. «Нет, хватит!» Только теперь он понял, чего же ему не хватало. Чего его так манило? Ему нужна была свобода, так же, как и там, в лагере. Здесь не было решеток и не было солдат на вышках, но и свободы тоже не было, а она была нужна, нужна как воздух, и он решил твердо, что не будет больше зависеть от серого и грека. Хватит им грести жар его руками, он будет свободен.